А теперь вот что. После попытки приора, после речей Гуранфло, если и тот, и другой потерпит неудачу, мы испробуем последнее средство, то есть запугивание. «И уж тогда-то я постригу голубчика Валуа», — воскликнула герцогиня, возвращаясь снова и снова к своей излюбленной мысли. В эту минуту под сводами монастыря, омраченными первыми тенями ночи, раздался звонок. «Король спускается в склеп», — сказал герцог Дегис. «Давайте-ка, Майен, зовите ваших друзей и превратимся снова в монахов». В одно мгновение гордые лбы, горящие глаза и красноречивые шрамы скрылись под капюшонами. Затем около 30 или 40 монахов, возглавляемых тремя братьями, направились ко входу в склеп.